На следующий день после встречи с генералом мы поехали в КПЗ МГБ вдвоем, вместе с Юрием Тысовским. Как и обещал генерал, за нами заехали два офицера, одетые в обычную военную форму, но даже потому, как на них сидело военное обмундирование, можно было догадаться, что это не армейцы. Работников службы госбезопасности всегда выдавала тщательно отутюженная, как с иголочки, одежда. Военные кепи с козырьком обычно имели высокую тулью, в сам козырек вшивалась пластиковая вставка. Это было вполне объяснимо. Для армейцев их форма была повседневной. Офицеры МГБ обычно ходили в свободное от работы время суток в гражданской одежде. Кроме того, они почти все без исключения отлично и понятно говорили на языке дари, в то время как армейцы предпочитали пушту. Такая вот незатейливая арифметика. УАЗик, в котором мы ехали, притормозил у начала Чикен-стрит, прямо на перекрестке, с которого одна дорога уходила в район Вазир-Акбар-Хан и далее в советский микрорайон, а другая в центр города, к недостроенному зданию Министерства связи и универмагу Кареман. Сам Т-образный перекресток отделял от проезжей части глухая и аккуратная коричневая глинобитная стена. Пройдя под сводами деревьев, мы остановились у маленькой металлической двери, сопровождавшие нажали на звонок. Через некоторое время дверь открылась, и нас впустили внутрь. Некоторое время мы стояли во внутреннем дворе, где размещалась станция радиослежения. На низких, в основном подземных постройках, крыши которых не сильно возвышались над землей, торчали десятки высоких антенн и локаторов. Вероятно, отсюда хорошо прослушивалось пакистанское посольство, находившееся от КПЗ менее чем в 100 метрах. Спустя пару минут нас повели вниз по лестнице в изолятор. Помещение изолятора шло вдоль стены, отгораживавшей внутренний двор от улицы. На первом, самом верхнем этаже размещались караульные помещения и служебные кабинеты. Камеры находились на двух уровнях ниже поверхности. Воздух здесь был влажный и холодный. От стен камер несло сыростью. Плотного телосложения пуштун, судя по погонам капитан, в сопровождении более худого сержанта провели нас в камеру для допросов. Ее площадь составляла примерно 18-20 квадратных метров. Напротив двери вверху стены располагалось вентиляционное отверстие. У той же стены на небольшом, сантиметров 20-30 пьедестале, стоял прикрученный к полу металлический стол и такая же металлическая прикрученная к полу табуретка. По команде капитана в комнату были немедленно доставлены дополнительные табуретки и стулья. В комнату одного за другим стали вводить заключенных. Тут я обнаружил, что почти все, что мне рассказывал Пейкар, оказалось правдой. Казавшиеся такими далекими и нереальными в разговоре персонажи в действительности превращались во вполне реальных противников народной власти, о которых мы говорили с генералом. Сначала вводили запуганных несчастных людей, которые путались в показаниях. Послушав их рассказы, я стал указывать им на несоответствия, звучавшие в их признаниях. Они еще больше путались, и все как один в конце признавались в любви к Отечеству и говорили, что выполняли свою миссию под страхом смерти. Сидевший за их спинами рядом с дверью капитана и его помощник только улыбались в усы, а когда вывели очередного зэка, офицер поинтересовался, не советник ли я народной милиции. Услышав ответ, он с неподдельной грустью в голосе сказал: «Жаль, у вас так быстро получается их разговорить». Я попросил его привести кого-нибудь из настоящих контрреволюционеров. Подумав с полминуты, он изрек: «Ладно, сейчас вам приведут настоящих бойцов. Будьте внимательны в своих вопросах». Первым в камеру ввели низкорослого, коротко стриженного афганца. он не производил впечатления закоренелого убийцы. Махамад Касем, водитель «Тойоты», которую душманы планировали заминировать тонной взрывчатки и взорвать близ здания нацсовета, родился в кабульском районе Чель-Сатун, 6 классов средней школы. Я не являюсь постоянным членом контрреволюционной группы. Я простой водитель. Однажды ко мне домой пришел мой знакомый сосед Хамид, который попросил меня привезти дрова из Лагара в Кабул. Дрова, как вы знаете, у нас ценятся очень высоко. Это почти уголь. Они продаются на сиры. Один сир — 7 килограммов. Примечание автора. Я и ехал за дровами. Хамид поехал вместе со мной. Когда нас загрузили в Лагаре дровами, Хамид вдруг сказал, что если я найду что-нибудь в кузове, кроме дров, чтобы я не паниковал и не беспокоился, это его контрабанда. Расплатился за поездку Хамид частью дров. Через 6 дней мой сосед вновь пришел ко мне домой и попросил меня съездить в Лагар за древесиной. Я снова уехал. Однако на третий раз при погрузке ко мне подошел некий устад, учитель, Карим, который сказал, что если я буду много болтать про поездки за дровами, мою семью убьют. Я приехал домой и обнаружил под вязанками дров сундук. Я отнес его Хамиду. Поездки за дровами продолжались. Однажды Хамид остановил нашу машину в районе Баджи-Агван и сгрузил сундук там. Всего Хамид приходил ко мне домой 4 раза, и 4 раза я возил дрова сундуками. Иногда я получал от Хамида деньги, иногда не получал. Если он мне платил, то сумма обычно не превышала 3-4 тысяч афгани. Но и это для меня были большие деньги. Однажды мы привезли из Лагара 12 реактивных снарядов, заложив их сверху дровами. Помимо них под дрова упаковали портфель «Дипломат» и видеокамеру «Сони» и поехали к инженеру Абдулу Рахиму. Видимо, в тот раз за нами и установили наблюдение. Однажды, когда я трудился в гараже, вновь пришел Хамид и забрал меня. У него дома мы забрали еще 2 его друзей и поехали по дороге в Дар-уль-Аман, где располагалось советское посольство. Член банды Устад Карим купил за 1 миллион афгани новую «Тойоту» для проведения теракта. Что было дальше, я не знаю, так как меня в тот же день и арестовали. Вечером я поехал в такси на свадьбу своего родственника, однако машину остановили работники МГБ, следовавшие за нами на джипе. Они провели обыск в моем доме. Они сказали, что если я добровольно сдам реактивные снаряды, ко мне проявят снисхождение и отпустят. Но они меня обманули. Я был арестован и водворен в эту ужасную тюрьму. Все, что я вам рассказал, я делал не от хорошей жизни. У меня есть жена, дочка, которой всего 7 месяцев. Теперь не знаю, кто их будет кормить. Я служил в армии 2 срока, 4 года. 2 раза меня ловили, и 2 раза я служил. Последний срок служил в хосте, где заправлял вертолеты. Следующего маджахеда, которого ввели в камеру для допросов, я почему-то запомнил особенно хорошо. Он был молод, по-восточному красив. Чистые, длинные, как смоль, черные волосы не спадали на явно недешевый европейский пиджак, накинутый поверх национальной рубахи без воротника. Из-под восточных шаровар, мотни, выглядывали носки новых классических черных полуботинок. Махамад Хамид, сын Махамада Юсуфа, явно не волновался. По его лицу блуждала присущая только восточным людям улыбка, своего рода маска, помогавшая ему не выдать своих истинных эмоций. Он спокойно сел на предложенный ему стул и спросил офицера, кто его сегодня собирается допрашивать. Узнав, что к нему приехали журналисты, он даже слегка повеселел. Поначалу вялотекущий разговор, перешедший затем в интереснейший спор, получился откровенным и длился почти 2 часа, за время которых мы многое узнали друг о друге. Хамид, который помимо классического фарси еще и отлично говорил по-арабски, попрактиковался в пикировке с Тысовским, который долгое время работал в странах Ближнего Востока. А узнав, что и мне пришлось поучаствовать в военной кампании в Джалалабаде, воскликнул: Раз так, то давайте поговорим честно. Иногда Хамид волновался, но это было заметно только потому, с какой скоростью он перебирал своими холеными, унизанными дорогими перстнями пальцами четки. Этот маджахет был уважаем даже в этом МГБшном застенке. Обычно у заключенных отбирали посторонние металлические предметы. Когда в разговоре я упомянул город Герат и городскую мечеть, которую реставрировал мой знакомый мулла, глаза у Хамида загорелись. «Вы знаете, первый раз в жизни слышу из уст Шурави слова, достойные мусульманина. Я ведь тоже строитель, и сам родом из Герата. То, о чем вы говорите, мне прекрасно знакомо. Я часто ходил молиться в мечеть Джами и, вероятно, знал этого мулу. Строительную специальность я получил после школы. Закончил 12 классов. У меня большая семья, 12 братьев. Один из них учится в Советском Союзе. 11 других воевали на стороне маджахедов. Когда в город вошли советские войска и стали сносить с лица земли все то, что я строил, мне пришлось уйти в Иран в поисках работы. Кому в Афганистане была нужна моя специальность? Я строитель, а не разрушитель. Но вы, наверное, знаете, что и в Иране работы не найти. Ее предоставляют только тем, кто сотрудничает с маджахедами. Вот и я вступил в контакт с ИПА. Но мое относительное благоденствие в этой стране длилось недолго. Через 2 года меня в составе группы перебросили в Пакистан. Уже после Пакистана я выполнял возложенную на меня миссию в провинции Лагар и городе Майдан-Шахар. Я воевал против вас долгое время. Мой контрреволюционный стаж составляет 6 лет, 4,5 из которых я отсидел в тюрьме. Лишь недавно меня опять арестовали в районе Лаландар. Теперь вот сижу здесь. А после первого срока меня призвали в армию. Вы, наверное, знаете, как это у нас делается. Я просто вышел из дома за продуктами, а оказался в военной форме в ущелье Джаджи. Очень мрачное место, должен вам сказать. Попал я в группу разведки, но служба в районе Джаджи сулила мне верную смерть, поэтому я избежал в Пакистан. Пакистан не Иран, там ко мне относились не лучшим образом. Все никак не могли поверить, что я 4 с лишним года просидел в тюрьме. Я скитался то Пакистан, то Иран, пока однажды по официальным документам не въехал на родину через пограничный пункт Тархам, что под Джалалабадом. 6 месяцев жил в Кабуле. Один из моих бывших сокамерников пригласил меня в отряд маджахедов в провинцию Лагар. Последнее задание, на которое мы и завалились, было трудным. Нужно было заснять на камеру обстрел ракетами советского посольства, агонию его обитателей. Хамид, вы же родом из Герата. Почему пошли к Гульбеддину, а не в УА, к Рабани? Под знаменами Гульбеддина в основном служит молодежь. У них отлично поставлена пропагандистская и политическая работа, направленная в первую очередь на молодых. Мне там нравилось. Хотя, откровенно сказать, у меня выбор был. ИПА и УА в Пакистане живут мирно. Не то, что в Афганистане. Но я выбрал ИПА. Да и потом, они мне здорово помогли в Иране. Когда первый раз я попытался перейти афганско-иранскую границу, в районе КПП Исламкала, меня арестовали и поместили в Иране в КПЗ до выяснения личности. А губельдиновцы имели своих людей в этой тюрьме и вытащили меня оттуда. Можете назвать своих командиров в Пакистане и Иране? Теперь могу. В Пакистане нами командовал некий Матан, здесь, в Лагаре, Карим, по кличке Мастахвар, устад Карим, Гаусуддин. Экзамены по военному делу в составе группы из 8 человек сдавал под Исламабадом лично генералу маджахеду. В Иране командиры обращаются друг к другу по прозвищам. Одного звали Дидар, другого Белал. Последний, кстати, ушел из ИПА, Фронт национального освобождения, НИФА. Эти командиры воюют только на севере Афганистана, а не таджики. В Иране есть еще одна интересная прокитайская группировка. Это КАМА. Мы их называем просто маосисты. Они против всех, и все против них. «Хамид, а если бы у вас была своя семья и дети, вы бы воевали на стороне маджахедов?» «Семья у меня есть, я не сирота. У меня 12 братьев. Да, жены и детей в связи с войной завести не успел. Но если бы они и были, я бы все равно воевал против вас, как это делают все честные мусульмане». «Почему? Поставьте себя на мое место». «Как народ относился к советским солдатам?» «По-разному. В основном приходу иностранных войск не радовались. Да и правительству, посаженному ими, тоже. Я лично видел, что творили шурави в провинциях. За один выстрел из винтовки сносили с лица земли целые деревни. Да вы сами ездите по стране. Смотрите, смотрите, смотрите. В провинциях нет живого места. Относительно хорошо, население живет только в городах. Я много думал о том, что происходит у меня на родине, и писал письма брату, который учился в СССР. У нас с ним разные дороги в жизни. Часть людей, конечно, поддерживает нынешний режим. Но те, кто это делает, уже кафиры, неверные, и им будут мстить за пролитую кровь мусульман. Сейчас вы много говорите о национальном примирении. СССР, ООН, официальный Кабул делают экивоки в сторону Захир-Шаха. Хотят создать коалиционное правительство? Это правильный ход. Но за исключение одного тезиса, уберите из этого правительства коммунистов, и тогда оно действительно станет коалиционным. Просоветские наймиты нам не нужны. Что вы сделаете, если вас отпустят на свободу? Пойду к своим братьям драться против вас за исламскую религию, которую вы попрали и унизили. Вам приходилось убивать советских военнослужащих, участвовать в пытках, истязаниях пленных. Мне приходилось воевать, и не языком, а автоматом. Кто хочет резать головы, тот их режет. Кто не хочет, тот этого не делает. Кстати, пытки и отрезание голов — это не какой-то специальный ритуал умерщвления, придуманный для советских солдат. Точно так же без головы может остаться и любой кафир, в том числе и соотечественник. У каждого свое мироощущение. Кто-то режет, кто-то нет. Я предпочитаю продать врага за деньги заинтересованным в этом лицам, нежели его умерщвлять. Я видел это в провинции Лагар, в районе Сархаб. Мы разгромили колонну и взяли несколько советских военнопленных. Солдатам отрезали головы, офицеров продали. Куда продавали офицеров? В основном в Германию. Их выкупали разные правозащитники. Платили хорошие деньги. Не стану утомлять читателя описанием терактов в афганской столице. Сейчас это уже вряд ли кого-то волнует. Цена человеческой жизни в России упала до нельзя. Скажу лишь, что в стране шла кровавая гражданская война. Шла с переменным успехом. И теракты прочно вросли в быт, так как завтрак или ужин. Вид развороченной мертвой человеческой плоти уже не шокировал. Сердце щемило только тогда, когда гибли дети.